Молин постучал в дверь. Пожилой негр с седыми волосами выглянул наружу. «Прошу прощения», — с южным акцентом проворчал он. «Боюсь, мистер Эверт еще не вставал. Как доложить?» Молин молча отстранил его с дороги. «Обойдемся без церемоний, приятель». С этими словами он проследовал по лестнице на второй этаж, толкнул одну из дверей и вошел. Почти одетый, Эверт стоял у окна и смотрел на лужайку перед домом. Увидев вошедших, он удивленно вскинул брови. «Могу я знать, чем обязан этому вторжению?» С усталым видом Мулин опустился на ближайший стул. «Конечно. У нас к вам небольшое дельце, адвокат. Вы обвиняетесь в изнасиловании и убийстве. Точнее, четырех изнасилованиях и убийстве». «Вы с ума сошли, Том!» — фыркнул Эверт. «Ничуть!» — проворчал Мулин. «Странно даже, ведь я всегда считал вас порядочным парнем. Впрочем, мне говорили, что такое бывает. Человек может годами вести весьма достойную жизнь, дожить до седых волос, а потом вдруг трах и потерять голову из-за какой-то куколки. А уж если она для него запретный плод, то дело может кончиться совсем плохо. Жизнь для него превращается в ад, и когда становится невмоготу, то он может наброситься на любую несчастную девчонку, которая на свое несчастье окажется у него под рукой. Вы возжелали жену Энди с первой же минуты, как увидели ее, верно? А расплатились за это другие. Девушки, которых вы изнасиловали, которых изуродовали, и все только потому, что ни одна из них не была той, которую вы страстно желали. Вам же была нужна только Ольга. Сначала вы решили, что добьетесь этого, убедив Энди, что нефти на его земле нет. Он останется бедняком, и Ольга станет для вас легкой добычей. Но тут вы просчитались. Да, она вышла за него ради денег, потому что была уверена, что станет женой очень богатого человека. Но дав слово, она намерена была сдержать его. Может быть, потому что любила Энди. Впрочем, это их личное дело. Мулин вытащил из кармана сигару и откусил кончик. Как бы там ни было, Латур работал помощником шерифа за какие-то жалкие 250 монет, а вы сидели тут в этом вашем мраморном гнездышке и подыхали от ревности и злобы. Но все было напрасно. И только когда месяц назад этот ее проклятый братец вернулся из Сингапура, перед вами мелькнул луч надежды. Не знаю, как вам удалось договориться. Впрочем, это не столь важно. Да и какая разница? Деньги нужны были ему ничуть не меньше, чем вам, Ольга. Он хорошо знал свою сестру. Знал, что то ли из-за своей веры, то ли просто потому, что натура у нее такая. Но Ольга никогда не пойдет на развод. Стало быть, для вас оставалась единственная возможность заполучить ее, убрать с дороги Энди. «Вы сумасшедший!» — повторил Эверт. Казалось, он еще надеялся убедить всех, в том числе и себя, в нелепости всего происходящего. Мулин закурил. «Нет, просто давным-давно давший присягу обычный коп. Ладно, пойдем дальше. Как мне думается, решение далось вам нелегко. Раздираемый на части страстью к этой девушке и воспоминаниями о трех десятках лет безупречной жизни, вы долго терзались. Потом, должно быть, что-то произошло. Мистер Фельдман, которого вы здесь видите, возможно, подскажет, что именно. Но что-то подтолкнуло вас к решительным действиям. Он попытался связаться с самим Энди напрямую, минуя вас. По правде говоря, они написали ему с полдюжины писем. Писем, которые Джорджи, а ему без сомнения хорошо заплатили, успевал перехватывать. Так что Энди их и в глаза не видел. Но вы, Эверт, понимали, что это только вопрос времени. В конце концов, рано или поздно, но представители Data Oil Company непременно прислали бы кого-то к Энди. Это могло случиться в любой день. Время работало против вас. Поэтому как-то утром вы подстерегли его и попытались застрелить, рассчитывая, что подозрение падет на кого-то из тех, кто давно мечтал разделаться с ним. Эверт с надменным видом направился к двери. «Не рассчитывайте, что я намерен и дальше выслушивать ваши нелепые домыслы!» Джек Прингл быстро выхватил пистолет. «Тихо, Джейн, мне очень бы не хотелось запачкать ваш прекрасный ковер, но если понадобится, я сделаю это!» Адвокат, пожав плечами, вернулся к окну. Мулин с довольным видом пыхнул сигарой. «Тот же вечер вы сделали еще одну попытку. Теперь я вспомнил, в тот день вы заглядывали в контору. Сказали, что ищете Энди, и объяснил, что он поехал на винокурню к Ланту Тернеру. А вы ведь знаете окрестности не хуже нас, и догадались, что на обратном пути ему придется проехать мимо участка Лакосты. А вот что вы не могли предусмотреть, так это то, что сам Лакоста вернется домой вскоре после того, как вы укрылись в кустах, да еще поставит свой трейлер как раз на прогалине. Сдается мне, сначала он услышал выстрелы, а вскоре заметил и вас. Тогда Жак решил, что вы охотитесь, но вы догадались, что вскоре он сообразит, почему вы прятались в кустах. Поэтому, когда ночью вам позвонил Джорджи, вы сразу поняли, куда отправился Энди. Судьба подарила вам еще один шанс. По лицу Эверта было заметно, что он силится сделать вдох и не может. Вытащив из кармана пачку сигарет, он сунул одну в рот, но закурить ее оказалось ему не по силам. Слишком сильно тряслись руки. Мулин, сдвинув шляпу на затылок, устало вытянул ноги. «Итак, вы приехали на прогалину и, укрывшись за трейлером, стали поджидать Энди. После того, как он постучал в дверь и назвал себя, вы ударили его по голове, и он потерял сознание. А потом, ворвавшись в трейлер, вы застрелили Лакосту и напали на его жену. Вы все время знали, что вина падет на Энди, и закон сделает то, что оказалось не под силу вам самому. Но все равно вы не чувствовали себя в безопасности. Должно было пройти немало времени, прежде чем Латура осудят и казнят. А представители Дельта Ойл наверняка задолго до этого сумеют связаться с ним, и ваша нечистая игра тут же выплывет наружу. Тогда-то вам и пришла в голову мысль устроить так, чтобы озверевшая толпа линчевала Энди. Должно быть, кого-то из этих подонков вы привезли из Нового Орлеана. Заплатили кучу денег Виллеру и Джорджи. Даже произнесли речь на суде, чтобы еще больше вывести из себя людей. А теперь все же давайте вернемся к тому, что все это время двигало вами. Мулин выжидающе посмотрел на инженера. «Это ведь вы брали пробы на участке Латура?» «Да». «А почему ваша фирма свернула работы?» «По настоянию мистера Эверта, он велел нам прекратить работы и заплатил отступные». «Как он это объяснил?» «Никак. Мы не спрашивали, потому что в то время работы было полно везде. Вот мы и выполнили его распоряжение, только взяли с него слово, что если мистер Латур все же решит возобновить работы, то поручит это нашей компании. Поэтому до последнего времени мы не делали никаких попыток связаться с мистером Латуром лично. А по итогам последних исследований стало ясно, что месторождение нефти на его участке одно из богатейших в этом районе. «Почему же все-таки вы не поговорили лично с ним еще 2 года назад?» «Для этого не было повода. А главное, в то время он еще служил в армии, и все переговоры в качестве его поверенного вел мистер Эверт. И только в прошлом месяце, когда наше руководство решило вернуться к этому проекту, а мистер Эверт отказался даже выслушать нас, наши юристы вдруг решили поинтересоваться, почему это владелец столь богатых залежей предпочитает служить обычным помощником шерифа всего за каких-то $250. И тогда мы попробовали связаться с мистером Латуром по почте». «Вот в этом-то все и дело», — перебил инженера Прингл. «Вы оказались между двух огней, Эверт». Адвокату, наконец, удалось прикурить сигарету. «Можете не рассчитывать, что я признаю себя виновным. И, к слову сказать, что Мулин вообще заставила вас заподозрить меня». «На это ответил Латур. «Мелочи, Джин, обычные мелочи. Ты ведь предложил мне 20 000 за мой участок, помнишь? Потом то, как точно ты описал форму груди Риты, а ведь предполагалось, что ты ее никогда не видел. То, как ты закуривал сигарету одним быстрым движением. На большинстве сигаретных пачек напечатано название фирмы. А после того, как ты покинул мою камеру, я нашел на полу с полдюжины окурков с названием той же фирмы, что и у тех, которые подобрал на прогалине. Да и со значком ты перестарался. Покончив с Ритой, ты вложил его ей в руку, надеясь, что это будет выглядеть убедительно, будто она в пылу борьбы сорвала его с моей рубашки. Только вот вложил ты его не в ту руку. Значок был приколот слева, а нашли его в ее левой руке. Если бы девушка сорвала его... Впрочем, дальше ты можешь догадаться и сам. На губах Эверта появилась едва заметная улыбка, и он желчно ухмыльнулся. «Да, не повезло. Я арестован, так надо полагать». «Точно», — кивнул Мулин. Адвокат пожал плечами. «Тогда, с вашего позволения, я оденусь и последую за вами». Он уже открыл было ящик комода, когда Мулин с быстротой, неожиданной для такого грузного человека, как он, в три прыжка пересек комнату и выхватил из руки адвоката пистолет. «Тихо, приятель! Старик Белуш был моим лучшим другом, неужто забыл? И тебе еще предстоит ответить за его смерть. Я сделаю все, чтобы присутствовать при этом, даже если мне придется для этого сбежать из тюрьмы. Я еще полюбуюсь, как тебя поджарят». «Но я не убивал Белуша!» Эверт без сил упал на диван и спрятал лицо в ладонях. «Да», — был вынужден признать Мулин. «Не убивал. Это сделал Джорджи. И мы можем это доказать. Но как юрист вы должны знать, что подстрекатель несет вину за убийство наравне с тем, кто спустил курок». Исполняющий обязанности шерифа надел шляпу и остановил на Эверте свой тяжелый взгляд. «Пошли». «А как насчет меня?» — не утерпел Латур. Брови Мулина поползли вверх. «Чтоб я сдох, а ты-то тут при чем?» «Я все еще арестован или как?» Мулин почесал затылок. «Официально, конечно, так и есть. Но как раз сейчас наша тюрьма забита до отказа. Так что, знаешь, приятель, что бы я сделал на твоем месте?» «Да». Мулин широко ухмыльнулся. «Ну что ж, будь мне 28, как тебе... Да имей я в перспективе несколько миллионов, да еще хорошенькую женушку вроде твоей, которая выплакала себе все глаза, да еще оборвала в участке телефон, потому что каждые 10 минут звонила узнать, как ты там, жив ли, уж я бы понесся домой со всех ног и доказал это на деле, причем немедленно.